Наконец, на третий месяц в серьезном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи, он встретил его раз у Голубцова. Автор статьи был очень молодой и больной фельетонист, очень бойкий как писатель, но чрезвычайно малообразованный и робкий в отношениях личных. Несмотря на совершенное презрение свое к автору, Сергей Иванович с совершенным уважением приступил к чтению статьи. Статья была ужасна. Очевидно, нарочно фельетонист понял всю книгу так, как невозможно было понять ее. Но он так ловко подобрал выписки, что для тех, которые не читали книги, а, очевидно, почти никто не читал ее, было совершенно ясно, что вся книга была не что иное, как набор высокопарных слов, да еще не кстати употребленных, что показывали вопросительные знаки, и что автор книги был человек совершенно невежественный, и все это было так остроумно, что Сергей Иванович сам бы не отказался от такого остроумия, но это-то было ужасно. Несмотря на совершенную добросовестность, с которую Сергей Иванович проверял справедливость доводов рецензента, он ни на минуту не остановился на недостатках и ошибках, которые были осмеиваемы. Было слишком очевидно, что все это подобрано нарочно, но тотчас же, невольно, он до малейших подробностей стал вспоминать свою встречу и разговор с автором статьи. «Не обидел ли я его чем-нибудь?» — спрашивал себя Сергей Иванович. И, вспомнив, как он при встрече поправил этого молодого человека в выказывавшем его невежество слове, Сергей Иванович нашел объяснение смысла статьи. После этой статьи наступило мертвое и печатное, и изустное молчание о книге. И Сергей Иванович видел, что его шестилетнее произведение, выработанное с такой любовью и трудом, прошло бесследно. Положение Сергея Ивановича было еще тяжелее от того, что, окончив книгу, он не имел более кабинетной работы, занимавшей прежде большую часть его времени. Сергей Иванович был умен, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени. Но он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве. Оставалось еще много досуга и умственных сил. На его счастье, в это самое тяжелое для него по причине неудачи его книги время, на смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма, стал славянский вопрос, прежде только тлевшийся в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбудителей этого вопроса, весь отдался ему.